Мозг не забастует? Отставать в науке, пустовать в науке еще опасней, чем для музыканта прервать свою неустанную изо дня в день тренировку. Час нельзя, говорят, пропустить пианисту. Час один. А если месяц? А если год? Это уже не музыкант, не профессионал. Это уже так, побренькать лишь могущий. Но то пальцы, а тут мозг, а тут ты при аппаратуре, а тут ты при статьях и книгах, поступающих со всего мира. А тут ты и твои коллеги, и эта каждоминутная упряжка в гонке на первенство, когда миленькие, а не всюду миленькие младшие научные сотрудницы, все смекают, зыркая из-под длинных ресниц. А кто же из их мужичков действительно богом мечен? Кого из них предпочесть? И начальство смекает, будто сонно поглядывая. Но не спят ястребы. Им ты нужен, только если ты в первом ряду. Им ты нужен для ихних нужд. Но перепадет и тебе, если смекалист, если удачлив, если семижилен, если, ну да-да, талантлив. Все это антураж, все это то, без чего невозможно главное — то усилие сверхсилы, тот сигнал из извилин, когда обретаешь ты, физик, идею, выковыриваешь ее из тумана, из гранита, из алмазного спектра, и нате вам, вот она. А ты, нате вам, человек с большой буквы, ты физик, и глазки под густыми ресницами тебя одаривают, намечая в избранники. Дурочки? О, это не дурочки. Это оценщицы величайшей профессиональности. В науке они, может, и никто. Они в иной науке. Кто? И это они, ресницы-носицы, перво-наперво устанавливают твой научный рейтинг. Сперва они, а потом уже ученые-мужи с мировым именем. И первые ошибаются реже, чем вторые, потому что... как первые присуждают для себя в надежде обрести, а вторые присуждают для тебя, часто испытывая чувство личной потери. А это уже зависть. Похвалил другого, умалил себя. Тут с объективностью бывает тяжеловато. Но Анина, эта томная дама, действительно подурневшая в вечернем туалете и в избыточном гриме, какой нынче носит, но все равно наижеланнейшая. Он давно на нее глаз положил, да только не смел и возмечтать. Как же? Подруга жены, соседка, табу одним словом. Ну, а она-то как сейчас на него поглядит? Жалкий, плохо одет, потому что не во что. И вот еще... бороденкой кудлатой обзавелся. Раньше был брит, коротко стрижен, физики не богомазы. Нынче же, да ему и посоветовали из кругов отъезжающих, обзавелся бородой, волосы сами на плечи стали нализать, в некий облик стал вживаться. Она на него тоже поглядела, от лица глянула к ногам, к башмакам. Женщины смотрят от лица к ногам, мужчины наоборот, от ног к лицу, мужчины тут более прагматичны. Промолвила, протянула. Понимаешь толк, оказывается, оделся угадливо. Да, все хотела тебе спросить, зачем это ты бороду отпустил? Под тамошних евреев прилаживаешь себя, а? Кстати, ты совсем не похож на еврея. Я давно обратила внимание, глаза в голубизну, шевелюра в рыжинку, вот и борода по-российски кудрявится. Ты, Женя, на самом деле еврей? Стопроцентный. Ну-ну, не похож. А тебе не все равно? Она не ответила. Подошла к нему, примиряясь, еще разок оглядела его сбоку, с боковым пристрелом, и взяла под руку. Стало быть, подошел кавалер, мне стыдно с ним рядом. А вот вы, нынешние дамы, укрываясь гримом, совершенно стали вненациональны, — сказал он. Ты вот, Нина, к примеру, Общеевропейская сейчас какая-то, а такой нации нет. Русская, русская, самое-самое. Как докажешь? На тебе ни одной нашей тряпочки нет. Пахнешь ты от Диора, глаза у тебя поширены тушью, ресницы, как у красавиц из индийских фильмов. А зато щеки, как у кустодиевских купчих. Нет, там у них румянец круглый, свежий, а у вас, у нынешних, не румянец, а багрянец. А я-то старалась, наводила красоту, думала, тебе понравится. Ты мне давно не понравилась, давным-давно, только тебе это было без надобности. Мне и сейчас же не без надобности, — сказала она, вдруг опечаливаясь, все так же рядом, идя под руку, но как бы отстраняясь. Несчастье у меня, Женя. С этим из МХАТа? Почему из МХАТа? Ну, Чайка. А-а-а! Она рассмеялась, но не весело. Нет, у меня другое. У меня настоящее горе. Этот... Ну, разбежимся. Ну, кто другой появится? Тут и радость невелика, и горесть не убьет. Живу, пока живется. Как все, между прочим. А вот когда мать помирает, у тебя-то живы? Нет. Привык к чему? Муж, любовник, жена, любовница, какие-то все звуки. Мать — это не звук. А я ее убиваю, убиваю. Лицо у Нины замерло. Миг еще, и потекут по гриму слезы. И застыла женщина, себя не пуская в слезы, вспомнив про грим, про ресторан. А ведь заговорила о чем-то наисерьезнейшем. Притворялась? Или это у них рядом возможно? Так что у тебя за дело ко мне? Потом, потом. Еще не решила, говорить ли. Слово не воробей, так ведь? Если слово — поступок, у слов разная цена. Я вот одно какое-то слово произнес и покатился. И хоть убей, не могу вспомнить, что меня толкнуло. Извелся, знаешь, вспоминая. Твой случай несложный, так полагаю. Карьера застопорилась. У нас анкеты стали людей делать. Пятый пункт тебе помешал. Вот ты и... Сдурели мы все с этим пятым пунктом. Противно просто. Я на такой работе сижу, где все время анкеты и анкеты. И этот пункт позорный, не пятый, а как раз первый, поверь. Мне это отвратительно. Спасибо, Нина, спасибо. А все же обрадовалась, что я не похож на еврея. Поспешила себе установить. «Зараза приличная, Женя. Впрочем, у меня другие были резоны. Расскажешь?» «Может быть. Люблю эту площадь с Казаковской церковью. И это блюдце громадное стадиона тут на месте. Как нимб за над крестами». «Да, верно, верно. Хорошо сказал». Она опять глянула на него, разглядывая, решая что-то. «Помнится, ты стихи все читал, когда мы сбегались, и сейчас читаешь, только после рюмки. Стал увлекаться этим, а мне теперь все можно, но ведь там за бугром надо будет работать, там на ля-ля не проскочишь. А мне туда расхотелось. Передержали меня в секрете, знаешь ли. Совсем, смотрю, пал духом. Дух — это что? То кажется, что у нас в особенном дефиците. Ну и времечко нам досталось. Твой-то что говорит? Куда идем? Сам-то прочим еще? Мог бы Женя не задавать мне этих вопросов. Она высвободила свою руку, столь, как оказалось, горячую. Стало холодно на сгибе локтя. И она так косопрямо глянула на него, что и всего холодом обдала. Он знал, женщину можно спугнуть одним единственным вопросом. «Прости», — сказал, — «ну, пошляк, подглядыватель, а почему? Ну-ну, оправдайся». Она простила, опять коснулась пальцами его локтя, но только коснулась. А потому что позавидовал. Такая женщина, все им. Ты вроде не обращал на меня внимания. Обращал, знаешь, обращал. Только шансов никаких, потому и в зависть ударился, прости. Она не ответила, но пальцы ее у локтя продвинулись вглубь, сжали ему локоть, подружились с ним. Он был нужен ей, она вызвала его для разговора, для какой-то просьбы. Женщины, когда им что-то от тебя нужно, по работе, по делу, и тут на всякий случай для верности флирт начинают затевать, легкий, ни к чему не обязывающий, а все же оплетающий мужика. А сделает он просимое, и нет их, и смотрит на тебя прозрачными глазами, в упор не узнавая. Ну что ей от него надо? Он же ничего сейчас не значит, ничего не может. Он же весь сейчас, со всеми потрохами и со всеми мыслями в отказе. «Учти, я в отказе», — сказал он. «Я совершенно ничего не значу как человек. Разве что выгуливать твою собачку могу. Это могу. У меня нет собачки. Ну, кошку. Кошку могу взять на время, пока ты будешь по курортам кататься. У меня нет кошки. Угу. Ты хочешь, чтобы я поливал твои цветочки, покуда ты будешь в отпуске, так? Цветочки я обычно прошу поливать соседку. Тогда пас, хоть убей, не могу понять, зачем я тебе нужен? Или пожалела, подкормить надумала? Фу, Ниночка, с чего это тебе жалеть? Вон какой, похорошел в своем отказе. Замечено, мужики, проваливаясь, хорошеют. Утешила, ладно, никаких больше вопросов с моей стороны. Сделаю, что в моих силах, и чуток сверх сил, учитывая твою красу, приказывай. Речь идет о просьбе, честно говоря, странноватой. Проси. Он отшагнул от нее, склонился в поклоне, рукой помахав, низко опущенной, как это делали мушкетеры перед своими повелительницами. Может, и попрошу. Может, и не стану просить. Еще не решила. Она смотрела на него, разглядывала, в себя заглядывая, в серьезное во что-то. А он, уцепившись за жест, за шутку, позабывшись, туда отлетев, где еще недавно пребывал, где был молод, имел среди приятелей свою репутацию, слыл, так сказать, душой компании, стихи там прочесть, спеть, сплясать, все мог. А он, чтобы прогнать ее хмурые мысли, вдруг стал чечетку отколачивать посреди площади, перед этим храмом казаковским, громадным эллипсом стадиона и верно нимбом, плывшим над крестами. Тут такая была площадь, предстадионная, с молодым людом, что никто не удивился, что бородач, молодой, стал отбивать чечетку перед своей дамой. Надо ему, вот и выщелкивает. А дамочка хороша, в самой-то самой паре ведьминской. Перед такой и спляшешь, и в воду нырнешь, лишь бы... Вокруг, когда чечетку щелкал, возникли сочувственные и ободряющие улыбки. «Давай, давай, парень, добивайся взаимности!» И он старался, забылся, закружил себя в золотых крестах и небесной предвечерней синеве. Ему даже похлопали в толпе, и она ему похлопала. «Пожалуй, пожалуй!» — промолвила странно. Начинался на большой арене очередной какой-то раунд веселья. Толпа схлынула с площади, вытекла в двери, помеченные буквами и номерами рядов, секторов. На громадной афише улыбалась пожилая красотка, приехавшая аж из Парижа, где ее вставные зубы уже наскучили, а жить-то надо, а Россия так всегда гостеприимна. И ресторан, куда они вошли, разместившийся где-то на задах арены, был почти пуст. Старая парижанка еще делала в Москве сборы. И здесь, в этом чреве, в приаренном ресторане, не засиживались. И здесь жил вокзальный дух, не уют этот скороспешный, да и пахло тут, как в вокзальном ресторане, чем-то прогорклым, пережаренным и перекисшим.